поскольку на строительстве и домов, и кораблей он чувствовал себя не очень гармонично вписывающимся в производственный процесс, Вова предпочитал загорать на крыше одной из привратных башен. И когда за доном из леса показались многочисленные всадники, скачущие к тому месту на берегу, где по осыпям можно легко спуститься к воде, а на противоположном берегу подняться, Вова сообразил, что перебдеть гораздо лучше, чем недобдеть. Ну а когда всадники с радостными криками бросились переплывать Дон, который в этом месте был шириной хорошо если 30 метров, он выяснил, что и одного диска к новенькому Льюису вполне достаточно для того, чтобы остановить нашествие воинствующих сарматов. Про сарматов это Лера всем рассказала. Собственно, и отдыхать на вершине недостроенной башни в стиле товарища Сухова Вова решил лишь тогда, когда Мурома из местных сказал, что степняки чаще всего Дон именно в этом месте переходит, а произвести впечатление на потенциальных рабовладельцев ему помогло то, что место переправы было довольно узкое и около сотни всадников скучились на пространстве шириной вряд ли больше 30 метров. И, судя по тому, что за лето новых захватчиков в районе стройки не появилось, впечатление он произвел. Рабочие потом собрали много чего интересного, одних окинаков около двух десятков, из которых дюжина вообще оказались бронзовыми, так что и расход патронов окупился. Убитых было меньше, то есть сначала меньше, потом в зарослях нашли еще тушек 6. Похоже, ждать и искать раненых нападавшие вообще не собирались. Да и раненых все же поначалу было большинство, просто рабочие, большей частью из Муромы, быстренько через реку перебежали, просто поставив три лодки поперек реки на манер моста, и, пока Володя спускался с башни, раненых уже не стало. Вова распорядился собрать с них все, включая одежду и даже глиняные украшения, и отправить собранное для изучения Лере. Его несколько удивили вооружение и экипировка нападавших. После того, как Вовкин пулемет помог отбить нападение сарматов, Катя резко поменяла проект города. Теперь стена строилась непосредственно от берега, так, что двухметровый обрыв оказывался за ней. Узкую же канаву за стеной она решила после постройки стены засыпать, так что трехметровая снаружи стена внутри города получалась высотой лишь в метр, то есть за ней будет очень удобно ходить и стрелять по врагам. Правда, это был всего лишь проект, но следующий городок в районе будущей Лебедени сразу стали строить по аналогичному плану. И там моральную поддержку строителям оказывали сразу 150 арбалетчиков во главе с самим Копотем. А им аналогичную обеспечивал Денис с такой же удивительно полезной в первой половине третьего века машинкой, на самом начальном этапе, пока строился цементный завод. Впрочем, Денису поиграть в товарища Сухова не пришлось. Похоже, сарматы тщательно и неторопливо обдумывали ситуацию. «Лера, как ты думаешь, эти сарматы сильно нам могут помешать проторить речной путь к морю?» — спросила у подруги Лиза, что-то высчитывая на планшете. «И я не очень понимаю, почему тот же Тихон, не говоря уже о римлянах, без проблем ходит вверх по реке аж до Волги, а в учебниках написано, что сарматы вверх по Дону никого не пускали. Ну, во-первых, у Рима с сарматами, точнее с северными аланами, официальный мир, дружба, жвачка. Римляне им даже какую-то дань платят, между прочим. Во-вторых, сарматы эти никого не пускают лишь бесплатно. Жителям Танаиса платить не хочется, а другие купцы, вроде того же Тихона, они просто платят. И их не только пускают, но еще и охраняют. Интересно, и сколько же они с нас захотят получить? Тебе это интересно вообще или интересно мое мнение? Давай сначала твое мнение. Мы должны этих сарматов просто игнорировать. Ну чем нам могут помешать закованные в костяные латы кочевники? Я проверила. Даже наш арбалет пробивает их с расстояния в 150 метров. Если они снова где-то захотят напасть. Знаешь, надо бы тебе отдельный указ написать, чтобы раненых сарматов не добивали. Подлечим, объясним им, что степь большая и они нам там мешать не будут, и отпустим подумать. Решила стать добренькой. Можно и так сказать. Вот смотри, по самым оптимистичным подсчетам вот здесь, от Дуная и до Дона, этих сарматов пасется 1300. Нам потенциально угрожать могут, ну, вряд ли больше 25 тысяч. Это по всему Дону, а на город, на Лебедянь ту же, вряд ли они смогут собрать толпу больше 2-3 тысяч. Два пулемета помножат их на ноль за полчаса. Но нам их даже убивать не надо, напротив, стоит их холить и лелеять, пока они на нас не нападают, конечно. Уже сейчас у Дуная их начинают перевоспитывать готы, а через 3-5 лет готы уже дойдут и до Дона, и вот с ними нужно будет поступать однозначно, если сарматы помогут нам готов проредить. Кстати, как раз готы лет через 10 Танаис сожгут и разграбит. А нам что за дело? Пока другого канала торговли с Римом у нас нет. Мы, конечно же, через год-другой выстроим Воронеж, выстроим, нам он будет очень нужен. Потом Калач какой-нибудь, Ростов, но это будет не скоро. Так что Танаис в качестве опорного пункта. Отправим туда Нику. На нее, кстати, Мирон давно уже молится, замуж хочет взять. Нет, реально молится, Мирон же, грек. А Ника, хорошо еще, что Марк Ливий Павел с Викой не пересекся. Богиня Победы, играющая на скрипке, для его неокрепшего ума это было бы катастрофой. Ладно, давай о веселом. У нас больше сотни мужиков языком сарматов как-то владеют. Это бывшие рабы будинов, которые были тоже как бы сарматского племени. Отправим их на стройки Усть-Непредвинска и Лебедени, встретятся они там с сарматами, информацию как-то передадут. В следующем году заложим Воронеж, туда Короча главным направим. Короча. Ангелика говорила, что он свалить хочет куда подальше от своего города. К нему подвалило 5 великих воинов с верховьев Десны, там одних вождей больше десятка, и в городе воцарился форменный бардак. Он не говорил, чем помочь сможем. Он же не жалуется, когда его уж очень все достает. Ангелика приезжает, раздает всем заслуженные пряники, все успокаиваются на время. Кстати, там уже построили что-то вроде храма Ангелики Франки. Вообще-то школу, но в ней и квартирка Ангелики, так что для местных это практически храм. То есть, храм, не храм, но теперь все споры в городе решают на крыльце школы, а судьями выступают учителя, которых Ангелика туда притащила. Если я правильно помню, она туда взяла несколько парней, в нашей школе закончивших 4 класса, им же лет хорошо, если 14. Помнишь правильно? Так вот, эти 3 парней и 3 девчонки в Корочевом посаде, абсолютные авторитеты, невзирая на возраст. Они же личные помощники Ангелики. А бардак там тогда откуда? В городских делах авторитеты. А бардак, разные войны великие периодически возникают на предмет куда-то пойти кого-то завоевать. Поняла, путь идут и завоевывают место под Воронеж. Ладно, октябрь на дворе, надеюсь, до весны что-то придумаем. Глава 4. Ничего особо нового до конца 242 года не придумалось, и ничего выдающегося не сделалось и не выстроилось. Даже обещанные Катей новые домны в Туле. Посоветовавшись с матерью, Светой и Леной, Катя все же решила строить большие печи, а для них потребовалось наделать и новых огнеупоров. Старые не то чтобы совсем не годились, но так как их и лепили, чтобы выстроить 1,5-метровый в основании конус без щелей, их можно было использовать только в верхней части домен, а чтобы сделать кирпичи для нижней части, пришлось долго из паршивого боксита добывать глинозем. В общем, как политкорректно выразилась Лиза, график строительства сдвинулся вправо, причем, похоже, месяца на 4 минимум. Однако кое-что вышло буквально само собой. Зай, третий сменный мастер со старой Светиной печи, уволился еще в середине марта. Не то чтобы отряд не заметил потери бойца, все же Зай был старым кузнецом из Унды и заменивший его подмастерье и половины опыта мастера не имел, но Света лично взялась поднатаскивать замену, и чугун продолжал из домной литься практически в прежнем темпе. К ушедшему мастеру ни у кого претензий даже не возникло. Мужику было уже под 40, а работа кузнецом людей старит быстро, но все же Света немного расстроилась. Оказалось, зря. Зай в Угре поставил свою домну. Правда, если Света печь поставила практически 17 века, то у Зая она вышла века так 15-го. По внешнему виду и материалам, а не конструкционно, все же калашниковые конусы для загрузки и подогрев дутья горящим калашниковым газом Зай сделал. А конструкции, приводимой в движение водяным колесом воздуходувки с 6 деревянными цилиндрами, Света даже позавидовала, сказав Ксюше, что если бы я тогда была такая же умная, как Зай сейчас, мы бы свою сталь на год раньше получили. Правда, Ксюша ее сразу же успокоила, ответив, что деревянная бочка при нужном для конвертера давлении просто разорвется. Тем не менее, печь Узея заработала еще в начале августа и исправно раз в день выдавала даже чуть больше тонны чугуна. Какого-то весьма хреновенького, из него у мужика не вышло даже чугунную утятницу отлить, но в Мартине он прекрасно превращался в сталь, а больше от него и не требовалось. Вот только Лиза тихонько ругалась из-за нецелевого использования трудовых ресурсов. Напрасно ругалась. Эти ресурсы сама она никак использовать не могла. Сырьем печь Зай обеспечивал удивительно просто. Он устроил в Угре, где ее и поставил, рудный торг и угольно-дровяной торг. За мешок с рудой весом около 40 килограммов, ее возили как раз в мешках, сплетенных из камышовых листьев, он платил на торге полкопейки, за дрова, тоже покупаемые по весу, четверть копейки за пару центнеров. За готовый уголь платил как и за руду, и при таких расценках луговую руду и дрова с углем, большей частью все же именно дрова, ему возили достаточно, чтобы печь работала без перерывов и даже образовывался запас на зиму. Причем возили люди, которые жили аж на пару сотен километров вверх по Угре и километров на полтораста вверх по Протве. Поставщикам это было очень выгодно, ведь в Угре Яна тоже поставила лавку, где продавалась разная посуда, инструмент стальной и прочие приятности по ценам, для нынешних времен, крайне низким, а Зай, продавая чугун Свете по 2 рубля за тонну, обеспечивал всем членам своего кооператива, так как печь считалась общей собственностью немаленькой артели, зарплаты по пятаку в день минимум. Побочным, но тоже полезным следствием инициативы Зая стало то, что парни со старой Светиной печи стали изо всех сил стараться превзойти по производительности конкурентов, в чем достигли даже определенных успехов. Даже серьезных успехов, ведь увеличение выплавки на треть. Успех вообще, можно сказать, грандиозный. Вот только не при объеме этого выпуска в районе тонны. Тем не менее уже в августе новенький прокатный стан, на этот раз, действительно именно стан, начал отправлять на постройку железной дороги к шахтам ежедневно рельсов столько, что хватало на 25 метров пути. Ровно на 25 метров. Две рельсины именно такой длины. Что думали рабочие, привинчивающие эти стальные рельсы к дубовым шпалам, особо никого не интересовало, а сами они высказаться не рисковали. Ангелика поставила руководить постройкой железнодорожной магистрали Жанну Пряхину, урожденную Деларю, как она постоянно уточняла, а эта миниатюрная француженка насколько виртуозно владела великим и могучим, как, впрочем, и большинство выпускниц иньязов, что рабочие предпочитали молча исполнять ее указания. Специально для нее Вова сделал рельсовый велосипед, так что общую идею рельсовой дороги работяги, в бригаде их было всего 12, уловили, хотя все же искренне думали, что она строится, чтобы начальство быстро до шахты добраться могло. Впрочем, когда по уже готовым путям стали на двух небольших тележках перевозить новые шпалы и рельсы для продолжения строительства, народ слегка задумался. Возможность двум мужикам без напряжения катить пару тонн груза со скоростью быстрее любой конной повозки давала к этому очень веские поводы. Дорогу строили, естественно, узкоколейную, в 750 мм, и работа Жанны в основном сводилась к тому, что она тщательно измеряла расстояние между уложенными рельсами. Единственное ее личное существенное вмешательство в конструкцию дороги состояло в том, что шпалы она распорядилась класть на длину собственного шага, чтобы как раз шагать по шпалам было нормальному человеку удобно. Но при ее шаге около 72 сантиметров результат не сильно отличался от какого-то почерпнутого в литературе норматива, так что приказ ее никто отменять не стал. Ну а так как на основной работе у Жанны этой самой работы было хорошо если на полчаса в день, в управление ей была передана и первая железнодорожная мастерская, где, собственно, она и оттачивала свое ораторское мастерство. Для мастерской Ксюша изготовила 3 станка, 2 токарных, на которых делались здоровенные шурупы крепящих рельсы к шпалам, и один сверлильный, которым в шпалах делались дырки. Именно дырки, назвать то, что получалось, словом отверстие было бы издевательством. Хорошо еще, что рельсовые накладки и опорные плиты прямо с завода поступали с готовыми отверстиями. Жанна искренне была убеждена, что рабочие в ее мастерской что-то ровно просверлить не в состоянии генетически. Насчет генетики она, конечно, ошибалась, но вот обучить уже взрослых хроноаборигенов работе на станках было действительно великим колдунством, так что болты у нее точили все же молодые парни. И единственной проблемой, которую Жанна пыталась решить вместе с Ксюшей, было то, что даже при работе в 3 смены в мастерской делалось крепежных шурупов как раз на жалкие 25 метров рельсового пути. Впрочем, новые станки Ксюша сделать обещала достаточно быстро, Так что реальной проблемой было отсутствие требуемого числа токарей. И вот обучением их Жанна с Ксюшей и занимались большую часть свободного времени. Новый 243 год в школе встретила очень мало народу. Правда, Катя с Володей и детьми, конечно, выбрались к маме и бабушке, но кроме них-то в поселке оставалось лишь шестеро учительниц и двое врачей. Еще Михалыч с Ларисой вернулись, и Вера Сергеевна никуда не уехала, а Алена все же перевезла свой химфармзавод в Тулу. Так что все наличествующие попаданцы собрались в кухне у Марины, а многочисленные дети развлекались в детской, где за ними присматривали будущие врачи из классов Вероники и Даши. На столе стояли разные вкусные праздничные блюда, и оливье, и селедка под шубой, и даже салат мимоза. Было и вино, и дыни, и даже неведомыми способами сохраненные Мариной до Нового года персики, вот только почему-то праздничного настроения не было. Тихо бормотал телевизор, на котором кто-то запустил какой-то праздничный концерт. Никита решил все же малую толику веселья в застолье привнести. Незадолго до полуночи отлучился на несколько минут, потом вернулся, таща какой-то ящик. Покрутился возле него, и из ящика донесся, на фоне негромкого гула, голос Соленьки, рассказывающий мелким детишкам сказку. У старика и старухи был котеночек черноухий. Все практически одновременно повернулись к нему и уставились на ящик. «Вот, я Оле обещал сделать и сделал. Это проигрыватель для грампластинок, как в старой кукле, только побольше, и пластинки я тоже сделал. Пока только три, и они почему-то у меня быстро портятся, но я думаю, что с одной матрицы их можно и много наштамповать. Так, молодой человек, это вы для этого у меня выспрашивали, как поливинилхлорид получить?» Привычно ироничным тоном поинтересовалась Вера Сергеевна. «Вопросы надо задавать конкретные. Для пластинок использовался, используется сополимер хлорвинила, винилоцетата и стирола, я расскажу, как его получать. Никита, ты просто чудо!» — радостно воскликнула Марина. «Я теперь тебя весь год лучшими вкусняшками кормить буду, а ты все наши песни со всех телефонов и планшетов на свои матрицы перепиши». «Все не надо», — улыбнулась Вика, — «большую часть попсы можно и опустить. Но все равно, дамы и господа, предлагаю поднять бокалы за великого мастера Никиту Серебрякова. Воистину, прошедший год порадовал нас величайшим достижением, и все неудачи 242 года одним этим перекрываются многократно. Тут звук не очень, я однолямповый усилитель только сделал. Усилитель, дело наживное, сделаем и хороший. Я и сам его сделаю», — добавил Михалыч, — «а ты уже сделал главное. Мы теперь, по крайней мере по части музыки, независим от вымирающих компьютеров. А если покумекать, то и тексты на пластинке можно как-то переписать, но это мы позже подумаем. А ты сделал первый, но очень важный и нужный шаг. Шаг в нужном направлении. Лиза, ты готова новогоднюю речь произносить? Я сейчас наберу тульский номер, нужно и остальных порадовать». Выстроенную Катей первую домну в Туле запустили 2 апреля, а 27 апреля ее остановили. Внезапно выяснилось, что для домны просто не хватает сырья. Когда печь еще только проектировалась, Катя предположила, что ее производительность удвоится по сравнению с выстроенной в Дубне, но домна, оборудованная самыми совершенными, в текущей ситуации, прибамбасами, выдавала не около 17 тонн чугуна в сутки, а немногим меньше 30, поглощая, соответственно, почти вдвое больше с предполагаемым, и руды, и угля. В принципе, с рудой проблема была решаемая. По смутным воспоминаниям Лизы были заложены сразу 3 шахты, чтобы уж наверняка попасть в залежь руды, и все 3 шахты в руду попали. Набрать 50 новых шахтеров проблемой не было, а перевести за день, хотя бы с помощью нескольких тракторов, дополнительные 30 тонн руды на 4 километра от шахты до завода тоже представлялось реальным. Но вот нажечь, а потом дотащить в город сверхплановые 50 тонн угля, это оказалось задачей неподъемной. При самых лучших раскладах на это требовалось где-то изыскать около 4000 лесорубов, углежогов и возчиков, не говоря уже о паре тысяч лошадей. Вот уж воистину, лучшие — враг хорошего, — высказалась Катя за обедом у бабули. Не выпендривалась бы, поставила печь как в Дубне, и запустила бы ее еще в октябре, и останавливать бы ее не пришлось из-за угля. «Да не расстраивайся ты так», — поспешила успокоить ее Марина, — «зато теперь к лету и дорогу железную до угольной шахты дотянем. Рельсы-то Света обещает через пару недель все нужные прокатать. А с углем? Света говорила, что для кокса этот уголь не годится. Не годится, подтвердила все чаще приходящая в гости к Марине Вера Сергеевна. Зато очень даже годится для газового завода. А кубометр газа в дом не заменяет полкило угля. Правда, газом можно заменить всего процентов 10 угля, но и это очень неплохо. Однако, девочка, мне кажется, что вы, точнее Света, где-то что-то совсем слегка напутала, раз эдак в 5. Печь у тебя замечательная, а вот топит ее Света из рук вон плохо. Если меня окончательно не свалил старческий склероз, а он не свалил, я утром специально с книгой сверилась, то еще в середине века 19-го тратить тонну угля на тонну чугуна считалось слишком расточительным. Веки же уже в 20-м, точнее в 30-х годах, в самом начале 30-х, про более поздние времена у меня не написано, средние затраты кокса в печи составляли примерно 3/4 тонны на тонну чугуна, а для варки спецстали чугун, выплавляемый на угле древесном, потреблял этого угля чуть больше полутоны. А с газом и кислородным дутьем и это количество будет явно избыточным. Девочка, ты на машине, не сочти за труд, подвези меня на завод, когда домой поедешь, я попробую разобраться в том, что Света не так делает. Конечно, конечно, подвезу, когда вам будет удобно. Если Светка тут напортачила, солнышко, успокойся, миролюбиво прервала экспрессивную речь внучки Марина. Ты все же не забывай две вещи. Первое то, что Света в одиночку всю нашу чугуноплавильную промышленность подняла и тянет, а второе, что она по образованию учитель физкультуры, а не металлург. То, что она сделала, уже героизмом попахивает, а то, что сделать не сумела, кто сможет ей хоть в чем-то помочь, как Вера Сергеевна, например, тот и поможет, а кто не сможет, как ты, например, тот ее пинать не вправе, мне кажется. Спасибо, бабуля, ты совершенно права. Просто я какая-то психованная в последнее время. Так, а Вовка уже знает. В мае в школу снова приехал Марк Ливий Павел. До Волги он шел не один, и даже не с дюжиной претарианцев. Его сопровождал целый легион. Потому что, во-первых, шел он забирать стратегический груз, а во-вторых, и с собой приволок очень немало ценного сырья. Но уже по Волге и до Рязани он поднимался со все теми же претарианцами, к которым добавился только один попутчик, а в школу его пустили лишь одного. Поселили его в том же доме, что и в прошлый раз, причем ему показалось, что с тех пор в доме других жильцов и не было, и на следующий день уже в 11 часов пригласили на встречу с Верховной, а на следующее утро легат отправился в обратный путь, в чувствах весьма разнообразных. Богини сразу отдали ему в счет будущих поставок 5000 арбалетов и 500 000 стрел, но новый заказ приняли лишь на 5000 стальных гладиусов, сказав, что больше римлянам не нужно. Причем сказали, что вообще новых заказов на оружие принимать не будут, и даже на стрелы, а ведь римские ремесленники, которые попытались такие же стрелы делать, не очень-то и преуспели. Как на стрелу надеть 2 стальных кольца, которые были меньше этой стрелы в диаметре, никто и придумывать не стал. Сразу ясно, что это только богини могут. Но и с деревянным оперением стрелы, как там предупреждала Дивина Элизабес, мы не будем отвечать за то, куда эти стрелы полетят. Впрочем, если стрелять во вражеский строй, то все равно хоть половина стрел, да воткнется во вражью туши. С другой стороны, Дихистори согласилась ему, и только лично ему, продавать по 100 000 своих 2-фунтовых мешочков сахара каждый год. Правда, за дополнительные услуги, которые могут оказаться совсем не дешевыми. Впрочем, и Гай Фури Тимисити, и тем более Гай Месси Квинт Деций, стараниями Марка Ливия сильно приблизившийся не только к императору, но и к императорскому титулу, ему в небольшой помощи не откажут. Трофима уговорил поехать к богиням Марк Ливий Павел. Именно уговорил, ведь Трофим был свободным человеком, а то, что ему едва стукнуло 17, ничего не значило. Сенатор же просто запомнил слова уважаемой Дарьи, которая случайно увидела, как этот парень в мастерской Пантелеона лепит голову очередного заказчика. Марк Ливий Павел привел туда Дарью, имея в виду заказать известному скульптору и ее статую, но со статуей не сложилось, так как богиня категорически этому воспротивилась. Однако он не пропустил мимо ушей высказывание Дарьи о том, что хорошо бы этого парнишку к нам поработать привести. Во время их визита в мастерскую юноша занимался совершенно тем же, чем занимались и все другие младшие подмастерья скульпторов. Пока мастер обсуждал с заказчиком детали будущей скульптуры, быстро из простой глины лепил одну из частей тела того, чья скульптура или бюст принесет мастеру изрядную сумму. Не самая сложная работа, однако богиня с персидским именем, очень при этом персов не любящая, среди дюжины подмастерьев заметила только Трофима. Марк знал, что лепильщики, как правило, до самой смерти так и остаются младшими подмастерьями, так что уговорить Трофима на несколько лет отправиться к богиням особого труда не составило. Ну что стоило сенатору пообещать подарить парню небольшую мастерскую и сделать пяток заказов для своих друзей. Само путешествие на Трофима впечатления особого не произвело. В море его укачало через час после отплытия, а во время плавания по рекам он в основном боялся, что его снова укачает. Так что полуторамесячный карантин воспринял как избавление от мук. Вдобавок Трофим не смог не заметить, что после посещения местных терм, совсем не похожих на римские, вши куда-то пропали. Ну а после карантина Трофима перевезли в крошечный поселок. По размеру поселок казался крошечным даже по сравнению с Фарсалосом, родным городом Трофима. Но здесь жили богини, и одна из них, которую звали Екатерина, дала ему первую работу. Не очень сложную, всего лишь поручила ему вылепить цветочный барельеф из белой, точнее, светло-светло-серой, глины. А затем другая богиня, Ольга, предложила ему вылепить то, что он сам захочет. Трофим слепил то, что поразило его еще в первый день пребывания в поселке. Трехцветную кошку. Он никогда раньше таких красивых кошек не видел, а еще он и представить себе не мог, что люди, или боги, могут так ублажать мелкую скотинку. Непростая эта кошка, наверняка есть и в ней что-то божественное, и когда небольшая статуэтка вышла из печи абсолютно белой, даже белее сенаторской туники, он вслух пожалел о том, что нету богинь нужных красок, чтобы правильно раскрасить окаменевшие изваяния. К его удивлению, еще одна богиня, которую он боялся больше всех других, так как носила она грозное имя Виктория, услышав сетование парня, забрала белую керамическую кошку себе и покрасила. Трофим даже было решил, что богини видят не так, как люди. Цвета не были похожи на настоящие даже издали, лишь тусклые рыжие пятна слегка отдавали кошачьей красотой. Но когда скульптурка второй раз прошла через печь, Трофим и сам не сразу бы отличил живую кошку от каменной. «Я думаю, что тебе самому нужно поработать с разными такими красками», сказала ему Виктория, «потому что при обжиге цвета меняются иногда немного, иногда очень сильно и заранее, не наработав опыта, иногда очень трудно предсказать, что получится в результате. Ты попробуй, никто тебя торопить не будет, нам важнее, чтобы было красиво, а не быстро». То есть быстро и некрасиво делать просто неинтересно. Екатерина строит храмы науки, а ты постарайся украсить их так, чтобы и через десятки лет люди, и главным образом дети, сами стремились войти в эти храмы. Трофим слова эти запомнил и решил, что нужную богиням красоту он создаст. Ведь им уже понравилось то, что он делает. Каменная красавица была поставлена у дверей дома бога Михалыча, на парапете крыльца, где и живая модель любила валяться тихими вечерами. Поездка Веры Сергеевны в Тулу, даже к неработающей домне, дала удивительный результат. Не мгновенно, но все же достаточно быстро. Старушка с интересом оглядела огромную печь, к которой раньше она ближе, чем на полкилометра и не приближалась. Взяла на анализ кусок доменного шлака, чугунную чушку, по ее просьбе рабочие отковыряли ей кусочек огнеупора изнутри печи. Еще она захватила кусок угля, которым печь топилась, немного руды. А через неделю, которую она потратила на анализы всего взятого, Вера Сергеевна отправилась в Дубну, где, уже на печи работающей, провела, как она сказала, небольшой химический эксперимент. Мы слегка ошиблись в том, что без особых раздумий просто отмасштабировали нынешнюю железоделательную печь на Домну, пояснила Свете она результаты этого эксперимента. То есть просто сыпали в печь много лишнего угля и не докладывали руды. А еще не думая реализовали вычитанный в энциклопедии принцип «чем больше дутья, тем лучше». Не учли, что дуть много века 19-го в 21-м воспринимается как дуть аккуратно, но без фанатизма. Вот и выходило, что мы просто пережигали уголь, причем жгли его так быстро, что угарный газ просто не успевал восстанавливать железо в печи. Ее эксперимент состоял в том, что у воздушного насоса отключили предварительный турбонаддув и один из четырех цилиндров уменьшив дутье, и вместо каждой третьей корзины с углем в печь сыпалась дополнительная корзина руды. а результат удивил всех. Вместо стартовых 7 тонн или даже 10, которые печь выдавала при добавлении к дутью кислорода, теперь в ней чугуна стала выплавляться по 15 тонн в сутки. Света было решила модернизировать печь, добавив и поддув ее газом, но Лиза, поговорив с Верой Сергеевной, делать это запретила, предложив первым делом доработать таким образом печь в Туле. Там прирост производительности в абсолютных цифрах намечался тонн на 10 в сутки. К тому же в Туле и вторая печь была почти готова, а раз расход угля уже сократился втрое и с газом еще дополнительно должен был уменьшиться, то уже существующей угледобычи почти хватало и на две больших домны одновременно. Почти все же не означает совсем, однако если высокая наука берется за какое-то дело, то результат может оказаться парадоксальным. О том, что кокс из бурого угля ни при каких условиях не может использоваться для выплавки чугуна, и так было всем известно. По крайней мере во всех книгах века 20-го так утверждалось, причем со ссылкой на довольно многочисленные, и совершенно безуспешные, попытки хоть как-то ситуацию изменить. Но в одной из таких книг было найдено упоминание о том, что для выплавки каких-то особых сталей потомки как-то научились применять кокс, получаемый из торфа. Правда, местные залежи торфа вряд ли бы позволили выплавить хотя бы пару десятков тонн чугуна, но, как отметила Лиза, Россия не ограничивается территорией Тульской области. Московская область же была известна тем, что там мощнейшие электростанции строили, которые только на торфе и работали, а уж где для них этот торф копали. Лиза нашла в старинной литературе упоминание об огромных болотах, начинающихся всего в 5 верстах от Оки. Вообще-то 5 верст, это по нынешнему времени тоже немало, но если каждый день производить хотя бы по километру рельсов, даже по 600 метров, ровно столько теперь выдавали 2 прокатных стана, через которые проходила заметная часть выплавляемой стали, то и такое расстояние становится небольшим. Когда раскаленную чуху в четверть тонны кантуют не четверо мужиков, вооруженных клещами, а механический кантователь, с рабочей силой становится как-то попроще. А с постройкой железных дорог тоже становится получше, если крепежные болты не точить на станках, а на прокатном стане штамповать. Так что 30 мужиков были направлены на постройку нового причала на Оке, а почти сотня дровосеков дрова начали добывать на дороге от берега к болоту. Делать кокс для доменной печи из торфа было все же занятием не для слабонервных. Сначала торф нужно было хорошенько высушить, что само по себе представляло весьма непростой квест, так как он впитывал воду из воздуха даже в прохладный летний вечер, а в туман, который опускался чуть ли не ежедневно, он становился мокрым, как будто его специально поливали водой. Затем этот торф следовало перемешать с угольной пылью. По словам Веры Сергеевны, тут очень подошел бы не совсем пригодный для металлургии антрацит, но его ведь тоже не было, зато в изобилии имелся ни на что другой непригодный липовый уголь. Сам по себе непригодный, но в торфяном брикете очень даже оказавшийся полезным, а так как липа составляла чуть ли не четверть вырубаемых лесов. Далее из смеси торфа с углем нужно было сделать брикет. Не просто кирпичик, а очень сильно утрамбованный кирпич. Эксперименты Вера Сергеевна проводила, используя кирпичный пресс, и результат получался радующий. Вот только чтобы рыхлый торф сжать до плотности кирпича, его приходилось подсыпать в форму минимум раз 7, так что производительность процесса угнетала. Самой пострадавшей от усовершенствования черной металлургии себя считала Катя. Вместо иных, более интересных занятий она теперь занималась проектированием и постройкой новых коксовых печей по торфяной полуфабрикаты, что угнетало ее больше всего, хранилищ торфяных брикетов. Ну, казалось бы, сарай большой, однако чтобы штабель этих брикетов не самовоспламенился, сарай должен быть а. герметичным, б. заполняться сухим нейтральным газом и в. обеспечивающим легкий доступ для его заполнения брикетами или для их извлечения. С газом было проще всего. Кислородная станция в качестве отхода абсолютно сухого азота выдавала в изобилии, а вот все остальное требовало изрядной фантазии и точных расчетов. Ее супруг себя пострадавшим не считал. Вова с удовольствием конструировал множество различных механизмов, с помощью которых брикеты можно было делать гораздо быстрее, чем за 10 минут одну штуку. Правда, когда он рассказал жене, как должен выглядеть конвейер для сушки торфа, та кинула в него тем, что первым попалась под руку, по счастью, это оказалось подушкой, и сообщила, что сарай длиной в 200 метров ты и без меня построишь. хотя, в заботе о семейном благополучии, и прочитала ему небольшую лекцию о температурных швах, из которой Вова понял лишь то, что с предложениями выстроить что-то нетривиальное к жене нужно подкатываться в более спокойной обстановке. В результате всего этого печь в Туле снова запустили в начале сентября, а население города слегка превысило уже 10 тысяч человек, из которых детей обучебельного возраста было уже заметно больше 3 тысяч. И вовсе не потому, что семьи в городе были уж очень многодетными, туда в основном как раз молодые семьи селились, с одним, редко двумя детьми, а потому что школьники в город свозились из всех окрестных селений. Сами школы, числом 3 штуки, Катя, не мудрствуя лукаво, выстроила по тому же проекту архитекторов Челдымова и Степанова, что и пединститут, правда, заранее попросив Трофима изготовить разные лепные украшения по примеру настенной лепнины татьменских церквей, и рядом с каждой из 3 школ были выстроены и по 2 общежития на 400 человек каждое, опять по 204 проекту. С архитектурными излишествами для общак пока не сложилось, просто здания строились в расчете на то, что позже они будут облицованы поверх голых кирпичных стен, но они уже были выстроены. И в каждой школе, как с некоторым удивлением выяснили учительницы, вполне можно было обучать одновременно по 1500 человек, ну, если обучение в 2 смены организовать, потому что по проекту здание рассчитывалось на 880 школьников. С одной стороны, в 2 смены детей учить плохо, но когда учителей катастрофически не хватает, то хоть так. А с другой, Ярославна, главным образом из-за отсутствия подготовленных кадров и, в большей степени, в связи с дефицитом учебников, поменяла всю программу обучения. В начальной школе, которую правильнее было бы назвать все же детским садом, обучались дети с 5 до 7 лет включительно, и для начальных школ Катя подобрала проекты именно детских садов, хотя бы потому, что днем детям спать полезно. Знаний они там, конечно, набирали не особо много, но по крайней мере после этого дети уже умели и говорить по-русски, и читать-писать, и считать в пределах сотни могли без особых затруднений. Средняя школа по планам занимала еще 5 лет, и выпускник уже обладал довольно солидным запасом знаний и, что было немаловажно, некоторыми умениями. Должен был обладать. Осенью Катя приступила к постройке отдельных мастерских для каждой школы, а Ксения приступила к относительно серийному выпуску небольших учебных станков, всего 3 типов – токарных, сверлильных и фрезерных, но выпускники школ по крайней мере пугаться станков не будут. Отдельно была запланирована старшая школа. Отдельно, так как в нее подразумевалось принимать лишь тех детей, кто хорошо закончил школу среднюю и, пока это оставалось лишь в качестве благих пожеланий, но Ярославна изо всех сил старалась подготовить нужные методички отбора, тех, кто способен и сам хочет в дальнейшем получить образование высшее. Последним нововведением Ярославны стал совершенно новый подход к формированию классов, которые, как и в привычном учительницам мире, разделялись по буквам. Но если раньше буква означала лишь абстрактный признак определенного класса, то теперь ей обозначалось время его формирования. Вобрали детей, кто на 1 сентября достиг 5-летнего возраста и не был умственно отсталым, хотя это требование и оказалось простой формальностью. Такие, если они и были, просто дошкольного возраста не доживали. Кто достиг этого возраста после 1 сентября, но до 1 ноября, в, успевших к 1 января, а в г, первоапрельских детишек. Казалось бы, что в такой системе классы будут самыми маленькими, а самыми большими, но при выборе дат сепарации Ярославна учла некоторую сезонность появления на свет младенцев, так что как раз классы А оказались самыми маленькими, а наоборот, самыми большими. Впрочем, в детском саду это было совершенно не критично, с точки зрения качества обучения, а уже в среднюю школу детей переводили не только по возрасту, но и по успеванию, так что народу во всех классах оказывалось примерно поровну. Примерно по 40 человек, и пока всех удавалось обучать в одну смену. Но что будет потом, об этом не то, чтобы старались не думать, просто все были твердо уверены, что Лиза придумает. Ну, она и думала. Глава 5. Потик остановил коня и вгляделся в расстилающуюся перед ним степь. Да, глаза его не подвели. На горизонте уже отчетливо можно было разглядеть вершину башни. «Мы почти пришли», — сказал он, особо ни к кому не обращаясь. «Да, но нужно ли нам идти дальше?» — с сильным сомнением в голосе спросил Асар. мы можем и повернуть. Только кто нас похоронит так, чтобы в будущей жизни у нас было все нужное? А там мы, по крайней мере, будем уверены, что в следующую жизнь мы придем не голые и безоружные. Не знаю, я вообще не понимаю, зачем им так делать. Им же не нужны войны. У них много лошадей. Ты видел их лошадей? Видел. Их очень непросто прокормить и вырастить. Для этого нужны сильные и храбрые мужи. Я разговаривал с ними, очень давно. Они ценят тех, кто умеет хорошо ухаживать за лошадьми, и если мы будем этим заниматься, они и прокормят нас, и защитят. Главное, защитят, потому что мы уже себя не защитим. Ты слышал, что рассказывал Ханок? Из его рода осталось всего 5, даже если считать старую Ару. А ведь его род был самым сильным к западу от Оскола. Санон говорил, что они забирают детей. Санон – дурак. И он не может простить Аргу, которая ушла к ним, чтобы ее сын не умер. Я встречался со Смардом, он не умер, и единственное, что с ним они сделали, так это научили читать и писать на их языке, но это та плата, которую они требуют за защиту. Наверное, им нужно, чтобы дети могли читать их священные книги. Зачем? Людям не дано понять, зачем богам что-то нужно. Зачем вообще нужны книги? Я не знаю, но Смард говорил, что в книгах написано, как делать многие вещи. Он пока не очень хорошо понимает, что в них написано, но если мой сын научится делать такие же арбалеты, то я согласен. Пусть учится. Когда он вырастет, мы вернемся в степь и выгоним всех, кто нам мешает жить. Если так, да, ты прав. Мы пойдем дальше, а когда мы станем сильнее, вернемся. Вернемся живыми и одарим тех, кого похоронили, обильными дарами, которые отберем у пришедших с заката. Что-то мне подсказывает, что следующую железную дорогу придется класть к Епифани, высказала в пространство свою мысль Лиза. Причем через Новомосковск, уточнила эту мысль Лера, которая с детьми зашла к подруге в гости. Как, впрочем, она это проделывала практически ежедневно, так как Лизе нравилось обсуждать с Лерой разные проблемы. Историчка в большинстве из них не разбиралась, но ее часто ехидные замечания позволяли уже самой Лизе взглянуть на проблему с другой стороны и выбрать оптимальное решение. Так и сейчас случилось. Почему через Новомосковск? А будем там гипс добывать? Если ты помнишь, Михалыч жаловался, что до гипса там шахту копать через 3 водоносных слоя. Помню, а ты придумала, как их нам пройти? Нет, конечно, я же в постройке шахт с детства заслуженный эксперт. Но я вычитала, что при строительстве Петровского канала из Шата в Дон тогдашние инженеры решили родник на дне Ивуан-озера сделать помощнее. Допустим. И что? Они в роднике скважину бурить стали. Очень интересно. И когда поглубже копнули, все Ивуан-озеро в эту скважину и вытекло, опустившись почти на 2 сажени. И какое это имеет отношение? Я подумала, что они озеро спустили как раз в водоносный слой, который потом мешал гипсовую шахту выкопать. Проверила, по тем источникам, которые найти удалось. В Новомосковске самый мощный водоносный слой был как раз на той глубине, на которую петровские инженеры забурились. 10 сажений. Как я понимаю, сквозь озеро нам прокопать шахту не выйдет, а если там пока сухо? А если не сухо? Я на летние каникулы послала туда старший класс, они аж на 20 сажений прокопали. Не сказать, что там совсем уж сухо, но ребятишки 7 метров песка прошли, вычерпывая воду простым ведром, 2 ведрами, у них 2 ворота над шахтой поставлено было. Докопались до плотной глины, стенки выкопанной шахты на 2 метра вглубь глины и на 1 метр выше слоя песка забетонировали. Подтекает, конечно, помаленьку, но ствол получается вполне себе проходимым, а гипс нам очень нужен. С Павловой его все же мало приходит, а как школьников еще добавится, что и тетрадки на всех сделать не сможем. Бумагу для тетради делали самую плохонькую. Промокашку из липы, ее проще всего было молоть, обрабатывали серной кислотой, а затем промывали и прокатывали через стальные валы, чтобы получился лист поплотнее. В результате тетрадная бумага напоминала скорее бумагу пергаментную, жесткую и хрустящую, разве что воду, в отличие от той, все же пропускала, но писать на ней было вполне возможно, а другой, более качественной бумаги не было. Точнее была, но мало, ее даже на книжки, например, те же учебники, не хватало. Сейчас над выпуском только тетрадно-липовой бумаги трудилось 1,5 десятка людей, а детское население прибывало очень быстро. К «Кстати, о тетрадках», – продолжила диалог Лиза. «Мне кажется, что для старшей школы в Туле нужно отдельное здание построить. Может быть, не такое большое. Там же всего в два потока будет учиться хорошо, если по два класса. Нужно просто завязывать с набором мелких детишек в нашу школу. Оставим здесь только старшие классы, ее лет на несколько хватит, чтобы всех старшеклассников окрестностей обучать. Опять же, в Туле для старших классов учителей мы не найдем. Сочкануть захотелось», — засмеялась Лиза, так как Лера сейчас главным образом заведовала школой в поселке. «А наши дети-внуки подрастут, где их учить? Это ты себя на «вы» называешь, бабуля», — в свою очередь рассмеялась Лера. «Большинство из наших уже навсегда поселок этот покинуло, и своих детей они учить будут там, где сейчас живут. А дети и внуки тех, кто остался, их хорошо, если на один некомплектный класс наберется. Даже если брать детишек тех, кто к нам сюда переселился, Кириных, например, или, ну, ты поняла, один класс мы соберем, а больше не надо, так понятно. Кстати, ты на пуск железной дороги-то собираешься?» «Собираюсь, только его на завтра перенесли. Сашка вагон не успел доделать слегка, а ты поедешь? Надо бы. Я же историк, а тут событие самое что ни на есть историческое. Первая железка на планете. Еще наснимаю всякого, фотки для истории напечатаю, а без меня-то кто это все сделает? С фотками все стало замечательно. Краску для принтера Вера Сергеевна схимичила довольно давно, правда сначала только темную. Не черную, а какую-то бурую, но принтер на ней прекрасно работал, а какого цвета буквы в справочниках или учебниках, не особо и важно. Позже, когда началось производство краски для тканей, кто-то, вроде бы Наташа, но может и Зоя, сообразил, что бумага, она тоже из целлюлозы. Химики поднапряглись, вчитались в учебники, исхимичили еще и желтый краситель, после чего стало возможным и цветные картинки печатать. А прошлой весной началось производство бумаги из конопли. То есть из конопли Михалыч ее и раньше делал, но для масляных фильтров, довольно рыхлую, а сейчас начался выпуск и нормальный. Бумага получилась ни разу не промокашка. По плотности и прочности она больше напоминала ту, на которой старублевки печатались. Вот только сделать ее белой не вышло, бумага была хоть и немного, но желтовато-сероватой, однако при правильной цветокоррекции и на ней фотографии получались замечательные. Пока бумажная фабрика такой бумаги выдавала листов по 50 в день, но Лиза уже поставила в план увеличение ее выпуска раз в 20, благо сырья, а на бумагу шло лишь пасконное волокно, имелось в избытке. «И детей всех с собой возьми, а ты на чем поедешь? Я, наверное, уже не влезу. Вечером Алена приедет, она уже заезжала, Ютан проверить. Все работает, на нем отправимся. И Вера Сергеевна, и Михалыч с Ларисой, там мы должны быть все. А Надя, Оля, Маркус еще позавчера за ними ушел, вечером уже все здесь будут. А Соня еще вчера в Тулу приехала. Не знаю, как тебе, я мне поездка по железной дороге, это возвращение к настоящей цивилизации. Ты права, сколько у нас еще телефонов-то живы? Нужно все взять, фоток понаделать». Насчет вагона Саша все же немного слукавил. Он действительно слегка недостроил пассажирский вагон, но никому не сказал, что уже третий пассажирский. Вагон так и отправился в дорогу не до конца отделанный, без дверей в тамбуре, зато в поезд из трех вагонов влезли и все попаданки и их довольно многочисленные дети. А то, что многим детям пришлось сидеть на коленках у взрослых, это пустяк, ведь вся поездка в один конец заняла чуть больше 40 минут. Для тепловоза Саша сделал новые двигатели, по сути, восьмицилиндровые V-образные версии тракторного со слегка увеличенными цилиндрами. Два мотора по 60 лошадок, три пассажирских вагона тянули легко, а для перевозки грузов они все же оказались слабоваты. Первый же грузовой эшелон, с двумя вагонами по 20 тонн угля в каждом, он едва дотащил за час, что, впрочем, тоже было очень неплохо. Настолько неплохо, что хронотуземцев результат буквально вогнал в ступор, плавно переходящий в восторг. Причем восторг не от того, что они сделали, а от того, что великие волшебницы сотворили великое чудо. Впрочем, Лиза, по совету Михалыча, постоянно внушающего молодой женщине мысль о том, что нужно людей заставлять гордиться собственными достижениями, наградила всех строителей дороги специально сделанными медалями, после чего эта часть населения принялась ими гордиться. Правда, гордиться начали не все награжденные. Жанна, которой медаль была вручена золотая, а не бронзовая, как всем рабочим, вообще поначалу обиделась, ведь по ее мнению она-то только и делала, что каталась на велосипеде по путям. А Ангелика, получившая такую же, хихикнула и тихо, чтобы было слышно одной Лизе, предложила: «А за растрату сил и средств на постройку ненужного дровяного моста лишить меня всех наград, и будем в расчете. Никакого у тебя уважения к руководству», — ответила Лиза, — «одно лишь антиобщественное поведение. Сказано тебе ликовать, ликуй, и нечего тут. Да завтра ликуй, а завтра с утра с Жанной зайдите ко мне, будем новую дорогу планировать». Народные массы выдвинули минимум 3 идеи дальнейшего развития путей сообщения, надо прикинуть, что больше пользы принесет. Сразу видно, начальство: у нас-то автомобиля нет, а пешком к тебе идти далековато. Сразу видно, иностранный агент: тебе бы только власть критиковать. Я до завтра у дочери остановлюсь, причем специально, чтобы с вами вопросы обсудить, так что можно и пешком дойти. Отдельно посоветую зайти часам к 11. Мама тоже остается, обед голодающей внучки вкусный сготовить. Так что как раз до обеда все обсудим и закрепим праздничное настроение борщом. С этого и начинать надо было, а ты все медаль. Я в курсе ваших обсуждений, и мне все ваши идеи не нравятся. У меня есть еще одна, но которая скорее всего уже тебе не понравится, так что после борща, думаю, нам тоже придется всякое пообсуждать. В конце июля очередная римская анирария привезла из Рима богатые дары от императора специально для богинь. По нынешним временам действительно богатые. Только шелка было метров 200. Помня о том, что богиням золото и серебро не особо и нужно, ни того, ни другого Гордиан не прислал. Но вот два раба-скульптора оказались тоже даром не из дешевых. А причиной столь внезапной щедрости было то, что летом фельдшеры, сопровождающие римского императора, излечили его от малярии. Что было не очень-то и трудно, ведь запас сокрехина на вилле давно держали довольно приличный, поскольку зараза в городе практически никогда не переводилась, окружающий город болото поддерживали культуру, а с дежурившими на вилле фельдшерами давно уже была достигнута договоренность о срочной медпомощи. Трудно было объяснить окружению Гордиана, что желтая морда болящего является первым признаком излечения, но у дежурного фельдшера хватило соображения сказать, что богини внутренней позолоты особо отмечают свою победу над заразой, и что золотая печать богиню императора продлится лишь до окончания триумфа в честь этой победы. А заодно парень и всем приближенным не побоялся сообщить, что богини помогут и им в случае чего, но лишь когда Гордиан об этом попросит, причем неважно, с этого света или с того, но именно сам попросит. Впрочем, на события в Риме мало кто внимание обращал, своих забот хватало. В конце октября в Туле запустили вторую домну, но это событие прошло почти незамеченным, потому что вместе с пуском второй домны первую остановили на модернизацию. Замеченным стало другое событие. Веру Сергеевну Лиза наградила медалью Герой социалистического труда, пояснив, что сейчас до феодализма мы не доросли, рабовладельческий строй переросли, так что получается, что у нас самый что ни на есть социализм. А что звание Вера Сергеевна заслужила, никто не усомнился после слов Лизы о том, что мы все делали лишь то, что в книжках вычитали, а Вера Сергеевна силой одной лишь мысли увеличила производство стали вдвое. Впрочем, и без этого пояснения никто в заслугах пожилой химички не сомневался. Катя, правда, предложила матери сразу и вторую звезду Вере Сергеевне выдать, ведь тогда на родине героя нужно будет ставить бронзовый бюст, а она это давно уже заслужила. Лиза над предложением посмеялась, а через пару дней вывесила на стеклянной двери веранды красочно оформленное положение о звании Героя социалистического труда, где отдельной строкой указала, что вместе с награждением медалью герой получает и бюст на родине. Михалыч прочитал, похихикал. «И что вы тут смешного нашли?» — поинтересовалась Лиза. «Я это положение почти дословно с советского списала, а я не над текстом смеюсь. Но Вера Сергеевна-то в Москве родилась, где теперь бюст ставить будем? Между прочим, эта бумажка – самый первый писанный закон у нас, вообще наипервейший, написанный буквами на бумаге. А отменять законы – дело, наоборот, самое последнее. Поэтому придется дочь поднапрячь, пусть срочно Москву выстроит». «Срочно, это когда?» Лиза демонстративно потупила глазки, спрятала руки за спину и поковыряла ножкой землю. «Михалыч, вы не поверите, На территории нашей Москвы Вовка собирается ставить две плотины, и в планах у него это записано до 50-го года. Начнет, как только цементный завод у Оли в Коломне заработает на полную. Там неподалеку, то есть для нас неподалеку, все на московской городской территории, три поселения у реки, два небольших и в Дьяково довольно приличные, так он с ними уже договорился насчет грядущих строек. Одно поселение вообще у подножия Боровицкого холма расположено, на берегу Неглинки, правда у противоположного берега, в смысле, от Кремля противоположного. И они Вовке Боровицкий холм с удовольствием продали, так что бюст можно уже ставить. Разве что в лесу ставить не очень прилично, так подождем, пока Катя там Кремль поставит. А когда она его поставит, у нее и спросите. Хорошо, вот прямо сейчас и спрошу. Вы ей лучше вечером позвоните, днем ее не застать дома. Зачем звонить, когда она сюда сама приехала? И, видя удивленное лицо Лизы, Михалыч уточнил. Машин у нас немного, а звук Октавии я ни с чем не спутаю. Калитка открылась и к дому подошла Катя. «Мам, Ходан гонца прислал. Тут такое дело, думаю, что тебе лучше заранее знать. Готы перешли Днепр и вроде подходит к Осколу. Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется», — несколько лениво ответила Лера на простой вопрос Лизы. «Вот сказала я, даже точнее мимоходом ляпнула этому Марку Ливию Павлу, что арбалет против конницы Вундервафли окажется, и все. Римляне взяли Ксетифон и с сасанидами на этой планете покончено. Кстати, в Риме цены на рабов упали раз в 10. А при чем тут арбалеты? Притом, легионеры тупо выбили саваронов. Скажи еще чего-нибудь на историческом. Ну, катафрактов персидских, блин, тяжело вооруженную конницу. Деревянная стрела из арбалета простого конника достает метров с 300, а наша полуфунтовая стальная пробивает панцирь катафракта метров со 100, так что легионеры персов не подпускали даже на расстояние выстрела из лука. Кстати, этот Марк обещание выполнил. Какое обещание? Когда ему сверхплановые арбалеты со стальными стрелами передавали, я практически в шутку сказала, что когда они завоюют Ксетифон, то за каждый арбалет с Рима по персидскому коню того катафракта, которого стрелой ссадили с этого коня. Гонец его сказал, что весной Марк пришлет нам 5000 коней. Странно, что так много, мог бы сказать, что подстрелили, скажем, всего 1000 этих, как их, тяжелых. Опасается он богиням-то врать. К ним, посредством Тихона, один из экс-рабов перебежал, из доков, сказала, что научит их стрелы к арбалетам делать, так как вызнал у богинь технологию. Гонец спрашивал, что с этим рабом делать, распять или живьем сварить, так как красть у богинь смертным не положено. И что ты предложила? Сказала, что на усмотрение самого Марка Ливия, и попросила передать ему инструменты для быстрой нарезки пазов под деревянное оперение. Мы, мол, технологии не скрываем. Ясно, а с конями-то что делать будем? Коней он пришлет из тех, которые на спине таскали тяжелого мужика в тяжелой броне. Они, конечно, не такие крепкие, как лошадки из Бельгики, но ростом, может, и повыше будут. Скрестим с бельгийскими, и будут у нас тяжеловозы. Пожалуй, ты права. Вот только как теперь этих коней из Танаиса к нам перетащить? Из Пантикапия римляне дальше с конями не пойдут. У них теперь с готами и скифами до зубов вооруженный нейтралитет. Но пока на Дону сарматы, то никто нам самим не помешает коней перегнать. Да те же сарматы и помогут. Ты уверена? Времена нынче интересные, сарматы с готами уже нехило воюют, причем готы потихоньку выигрывают. Аланы, которым повезло убежать из Междуречья Днепра и Оскола, в наши города массово бегут. Я в курсе. Но не очень-то и массово, за последние 4 месяца всего пара тысяч, причем большей частью бабы с детьми. Ай-яй-яй, какие мы стали привередливые. Кстати, надавай пинков тем, кто тебе статистику собирает. Аланов пришло пока меньше 1500, а в основном они неподалеку от городов кучкуются. И, думаю, в этом году их особо и не прибавится. Они осенью готов обратно к Днепру оттеснили. К сожалению, это ненадолго, скоро год попрет косяком. С чего бы это? Дату не назову, а причину. Чтобы обеспечить легионы в Персии, Риму пришлось изрядно потратиться, в том числе и на оплату нашего оружия. Сейчас-то они натрофили гораздо больше потраченного, но зачем деньгами впустую разбрасываться? Насколько я помню из истории, еще Бальбин перестал платить дань готам, чтобы копеечкой разжиться, но готы-то наверняка не против восстановить халяву. и попробуют Гордиану намекнуть, но у парня-то против разных кавалерийских намеков теперь есть веский аргумент. Нынешние римские историки запишут, что намекать пойдут 1015 визготов и с ними около 3000 карпов, а это всего пятая часть сухую разгромленной армии сасанидов, даже меньше. Четыре легиона из Нижней Мёзии их с какахами сожрут и не поморщится, а затем наверняка постараются отбить обратно Тиру и даже, может быть, Альвию. Если пойдут к Альви, то по моим прикидкам примерно 1500 готов побежит на восток, и угадай, куда они прибегут. Ясно куда, кстати, давно хотела спросить, чем нам персы-то так напакостили, что мы их предпочли римлянам слить. Персы. Персы ничем, а вот сасаниды, останься они у власти, довольно скоро слили бы междуречье арабам, те чуть позже прос, проиграли бы агузам, и вот у нас на границе Османская империя, которая, по моему убеждению, нам там нафиг не нужна. А сейчас власть в Персии поменялась, лет так намного персы будут заняты не захватами соседей, а охраной своих границ, торговлей опять же. Но это от нас далеко, а сейчас нам нужно о готах думать, а если учесть, что с сарматами у них война на уничтожение. Какие идеи? Денис говорил, что в районе Ельца что-то вроде небольшого города. Народу в нем под 500 человек, а если с выселками считать, то за 2000 наверняка. Народ вменяемый, периодически отбивается от сарматов. Тамара, кстати, уже попросила Катю проект крепости в Ельце составить. Она туда с Денисом ездила, пообщалась с народом. Язык у них, правда, уже не совсем такой, как у местных, но и не аланский. В принципе, друг друга они кое-как понимают, а крепость там нам зачем? Лишний союзник на южных рубежах нам не помешает. Опять же, куда те же готы рванут или вытесняемые ими сарматы, непонятно, но лучше будет, чтобы на север к нам они все же не двинули. Вдобавок будет еще один напорный пункт при постройке Воронежа. А тебе не кажется, что наша экспансия что-то слишком быстро нарастает? Кажется, но нынче время такое. Не мы... Так нас отэкспансируют. Кстати, ты зятю-то орден не собираешься выдать за мобильные электростанции? Нет, Михалычу звезду героя соцтруда за них будет правильно дать, он же все придумал. А Вовка? По большому счету Вова сильно над мобильными электростанциями не заморачивался. Всего-то чуть больше полугода учил 50 выпускников семилетки собирать 20-киловаттные генераторы и не особо сложную автоматику, которую именно Михалыч и сконструировал. Мобильными эти электростанции числились только потому, что их относительно легко можно было перетащить из одного места в другое, за неделю после перетаскивания собрать, наладить и запустить. Электростанция представляла собой газогенератор, газобензиновый 40-сильный мотор, который на получаемом газу работал, и собственно трехфазный электрический генератор, собираемый на заводе электрических машин, который Вова выстроил в Туле. Моторы, их выпускал завод Саши Лобанова. Холодильники для газа делались на котельном заводе Саши Гаврюшиной, а разборная рама, на которую все это устанавливалось, готовилась в железнодорожной мастерской Жанны, так что единственной причиной, по которой все ассоциировали эти станции с Вовой, было то, что он первым предложил такие электростанции назвать мобильными. Очень полезные электростанции оказались. Новые города еще до начала строительства обеспечивались энергией, а та же лесопильная рама с 3-киловаттным мотором и запускается быстрее и в эксплуатации проще, чем лесопилка с приводом от водяного колеса.